53. Тед с Марианой все гуляли и гуляли вокруг квартала. Тед купил у уличного торговца ледяной стружки с цветным сиропом, и когда вручал Мариане ее порцию, услышал от нее: «Сначала Джелло, теперь это вот. Умеете же вы ухаживать за девушками?» «Второе свидание. Надо поднимать ставки». «А, мой любимый вкус аквамариновый». Тед попробовал свой. «Я, хоть убейте меня, про свой любимый вкус ничего не знаю». «А то. И это прекрасно, а? Альтернативная вселенная прям. Вкус — это цвет». «Откуда они берут такие кусища льда? Будто иглу разобрали». «Точно. Кто, интересно, делает такие глыбы льда?» Теду хотелось расспросить Мариану о ней самой. Была ли она замужем? Какие у нее родители? Когда она потеряла невинность, на какие оценки сдала вступительные экзамены. Но она, казалось, была тем вечером так счастлива просто быть, просто хохотать и дурачиться, что он сдержался и почувствовал, как ему тоже стало воздушнее. Да и имеет ли значение вся эта мутная фигня? Они словно танцевали, и стопы их были легки. Тед вспомнил своего старого преподавателя из Колумбии, который в ответ на Тедовы жалобы, что в бесплодной земле нет ни характера, ни чувства, сказал: «Лишь наделенным большими чувствами знакома нужда от них уходить». В те поры Тед решил, что это чушь и брюзжание, но, гуляя в тот вечер с Марианной, ощутил ее большие чувства в тени ее нужды избегать от них. Было там великое там, но отсюда к нему путь не близкий, и торопиться в дорогу не стоит. Он без слов открыл свое сердце ее бессловесности, понятия не имея, как и почему. Он все ждал мига поцеловать ее, но всякий раз на миг же и опаздывал, пропускал ритм. Это все диско, наверное. Диджей виноват. Тед казался сам себе раннером первой базы. Ждал сигнала от тренера на третьей базе, но сигналы изменились. Не было Теда на сборах команды, когда приняли новые сигналы. Не мог он теперь их понять, и потому ничего не предпринимал, и они с Марианой все гуляли и гуляли, и не целовались. Прошла пара часов. Они бродили по округе, смеясь и неся колесицу, пока Тед не счел, что Марти уже можно забирать. Вернувшись в квартиру, они застали Марти и Марию одетыми. Они сидели на диване, держась за руки, и болтали, как школьники. Заебись, какая прелесть! Все расцеловались, обнялись и простились с Марией, как старые друзья, коими друг другу и были, и нет. Марти, Мариана и Тед молча дошли до подземки. Выдался именно такой безупречный вечер, какие иногда случаются в жизни. Их не нужно украшать. Грустно думалось, что у Марти таких осталось совсем немного. Они припозднились, и подземка почти обезлюдила. Ехали под водой в Бруклин в совершенно пустом вагоне. Втроем, больше никого. Поезд внезапно остановился, как это бывает, без всякой постижимой причины посреди реки, и огни в вагоне погасли. Пассажиры к таким случаям привычные, но никогда не знаешь, невинна ли это необъяснимая пауза, словно поезд переводит дух, или же катастрофическая поломка. Они сидели в тихой тьме, погребенные под миллионами тонн древней воды. Тед глянул на отца и спросил: «О чем ты думаешь?» И Марти ответил: «О старом добром Вольте». Тед думал о нем же. Начал декламировать из поэмы «На бруклинском перевозе». «Так что же тогда между мной и вами? Что стоит разница в 10 лет или даже в столетие? Меня, как вас, волновали внезапно рождающиеся вопросы». Марти подхватил с той же точностью: «Не только на вас падают темные тени, и на меня извечная тьма бросала тени свои». И снова Тед: Мне лучшее, что сотворил я, казалось пустым, сомнительным, и Марти. Разве и вправду не были мелки те мысли, что мне представлялись великими?» Вновь умолкли. На Бруклинском перегоне, в подземке, слегка ошарашенные от себя самих, и от Уитмена, и от ощутимого присутствия, внезапного необъявленного проявления вечности. Свежая волна. Свет поморгал и включился, поезд ожил. Когда они переправились через реку, вернулись под твердую почву, сбросив Уитманию, Тед заговорил вновь. «Как по-испански будет завершенность?» Марти кивнул сыну, быстро глянул на Мариану и торжественно ответил. «Пендеха!» Мариана широко улыбнулась, и Тед провозгласил. «Вечер сегодня подходил для пендеха, как никакой другой». Дальше ехали молча, но Тед повторил еще раз почтительно «пендеха». И лишь много лет спустя Тед узнал, что на самом деле пендеха, в отличие от столь резво предложенного Марти варианта, переводится не как завершенность и близко не так. Более точный перевод, и старый козел наверняка это знал, — лобковые волосы.